Глава шестая. То есть вот этот чувак может, психанув, разрушить всю призму? То есть это уже точно-приточно, что я за раз отстреляюсь на всю жизнь, и можно будет с чистой совестью хулиганить дальше? Два этих вопроса столкнулись в воздухе и с легким треском отскочили друг от друга. На пару секунд в комнате наступила такая тишина, что стало слышно, как в свёртке одеял тихо и сладко посапывает неизвестное существо из-за пределов призмы. Существу явно понравилось на руках у рыжего, и если сначала пришелец ворочался и тихонько постановал, то теперь явно пригрелся и разомлел. «Тебе же сразу сказали, что там двое», — пожал плечами Кецалькоатль. Прерывая паузу в разговоре, Иксан говорил. «Что, они уже не авторитет?» «Ну, мало ли», — невозмутимо пожала плечами розовая девочка и проворно сползла со своей подушечки, поправила карамельно-малиновую водолазку на животе и забралась к своему топору на колени. «Ты мне должен коробку печенья, не забудь». «Не перебарщивай со сладостями». «Надо с самого начала держать вес под контролем», — занудно влез Ксан, бегло просматривая на голом экране показания сканера. «Пока все в идеальном порядке, но лучше 5 раз перестраховаться, особенно учитывая, что их там двое, и... Эй!» — не выдержал и взвыл в своем кресле Бат. «Госпоже Амитола Штейн, до родов еще почти 8 месяцев». Успеете 100 раз обсудить ее беременность и многоплодность. А у меня тут этот, кажется, сдохнуть собирается. И вообще, заберите его от меня. Он даже в отключке хочет состыковаться с моей аурой. Не, уже не собирается. Мельком заглянув в кокон, резюмировал Ксан. Пригрелся. Не бухти и подержи своего мастера еще немного. Я сканер перенастрою. И не давай ему свою ауру, ему сейчас вредно. Ты издеваешься? Взвыл несчастный рыжий. Ему вредно? А мне? А тебе-то чего? Тебе, может быть, даже полезно. Чисто с медицинской точки зрения. Оружие, у которого долго не было мастера, становится нервным. Сослаблен Ксанржа. Сейчас встану и в морду дам. «А вот это точно будет вредно, и тебе в том числе. Да не ори ты. И подумай, что прародитель не так часто о чем-то просит своих потомков напрямую. Хочешь наплевать на его просьбу?» «Тсч!» — скрипнул зубами Кпинга, снова заваливаясь в кресло. «В гробу я видел такие просьбы. Настраивай давай быстрее и вкати ему лошадиную дозу всяких вакцин». Пусть проспится и свалит нафиг, чтоб ему. Чтоб он был здоров. Да. Кецалькоатль встал с кушетки, подхватив свое розовое сокровище и посадив его на плечо. Ладно, мы пойдем. У вас тут внутрисемейные разборки, а нам пора. Да ладно тебе, рыжий! Решила подбодрить Бада Зефирка. Это ж круто! Тебе мастера сам прародитель подогнал. Древнего, сильного, еще не из призмы. Все, как ты загадывал. «Когда?» — опешил Кпинга. «Ну, у костра же там, в тундре. Типа не родилась еще та женщина в призме и все такое. Не помнишь? Древнейший еще сказал, что учтет твое пожелание». Сказал Ксан куда-то в свой сканер и затрясся в приступе беззвучного смеха. «А ведь правда». Он все пожелания учел. «Ни женщина, ни с призмы. Вашу ж ржать!» После потрясенной паузы выдал Бат. «Вашу ржать!» «Один раз в жизни прародитель решил исполнить персональное мое желание, и ты его сам озвучил». Кецалькоатль выглядел, как всегда, серьезным каменным идолищем. Но судя по тому, как задорно подрагивал локон на макушке Зефирки, плечо под ней заметно тряслось. «В другой раз желай осторожнее, что ли, конкретнее». «Ну, Бат с недоумением взглянул на сверток в своих руках. И вот это его желание, исполненное самим древнейшим, вот этот растрепанный странный мужик, не знающий даже элементарных правил поведения, вот так всегда. Несмотря на образ вечно легкомысленного балагура, не приемлющего рамок и правил, дураком Кпинга не был. Сейчас, когда на его глазах были все кусочки пазла, Ба достаточно быстро сложил их в полную картинку. Их знакомство, странные фразы, нелогичные действия и слова прародителя о существе иного порядка. Кивнув уходящим в телепорт гостям, он поудобнее перехватил кокон из одеял и сказал Ксану. «Так, его древнейшество попросил что? Вылечить. О привязке или чем-то подобном речи не было. Так что, Ксан, лечи быстрее. Я так понимаю, это чучело понадобилось прародителю для каких-то личных нужд. А я так просто не вовремя под руку подвернулся. Не верю, что ради одной вслух брошенной фразы он в иную реальность за вот этим полез. Так что лечи и валим. Валим». «Куда валим-то?» — хмыкнул Ксан, нацеливая голографический конус на одеяло. «А кота стадо твое кто кормить будет? Я вообще в шоке, что ни одна зараза еще не скачет тут по нашим головам, не сыплет шерсть мне в сканер и не орет. Ты их запер, что ли? А, молодец. Мыши в этот от норок влезли исключительно ради твоего зверинца. Больше никуда с ним не пускали». «Ну, можно ж купить домик где-нибудь среди аборигенов. Там мелким будет где гулять. Коньяк вон продадимый». «Нечестно продавать коньяк, если ты от дарителя смыться собираешься». Ксан закончил сканирование и полез в шкаф за портативным инъектором. «И не ты ли мне трындел, что на дикой планете твоих котов сожрут, покусают, заразят и обидят?» «А если выбрать безобидную какую планетку?» «Я слышал, на голубой спирали есть такие». «Тогда у нас денег не хватит. Мы в гильдию наемников 3 дня назад взнос внесли. Оплатили мне повышение квалификации. А тебе тренировочный комплекс красного уровня». Бат приуныл. Ксан в их паре всегда заведовал финансами. И если он сказал, что денег нет, значит их нет. Бросать друзей ради побега от странного чудика из другой вселенной Кпинга тоже не считал правильным. Тупик? Ладно, решим проблемы по мере их появления. Может, удастся его отговорить, когда очнется. У него ведь все в порядке с логикой, я надеюсь. Тяжело вздохнул он, устраивая кокон на диване. «Надейся», — разрешил Ксан. «А пока разверни-ка его. Надо ввести антидоты. И одежду с него сними, она мешает и грязная. Кстати, потом надо будет твоего подкидыша искупать, а то нахватался по всем мирам неизвестно чего. И потеть же сейчас начнет, как температуру будем сбивать». «Ржать!» — сквозь зубы ругался Кпинга, разматывая кокон из одеял. «Только этого мне не хватало. Купать какого-то постороннего мужика в своей ванной». «Да не парься ты, в конце концов. Отнесись к нему, как к еще одному приблудному коту. Тебе же не противно котов купать, даже если они грязные, блохастые, лишайные. Ну вот, нашел с чем сравнивать. Коты — это коты. У котов хотя бы шерсть, их даже грязно гладить приятно, а мужиков нет. Ну, кстати, шевелюра у него как раз мягкая. Будет, когда отмоешь. Попробуй». Ржать.